Глава 13. Пользователь Максим. «Ты бы поторопилась, а то у меня завтра свидание с твоей подругой». «Что?» Моментально сажусь и напрягаюсь. Этот козел прислал фотографию Сони. Точнее, нашу общую фотографию, которую только Соня разместила в своей анкете. Он ползет по очень тонкому льду. Я на него не только порчу наведу, но и своими руками откручу то, что болтается без дела. «Присоединишься». «Ух, как же бесишь!» Закрываю приложение. «Лучше бы твой мозг присоединился, если он вообще имеется». «Алоха, бейба!» Соня отвечает не сразу. «Смирнова!» «Оу, что я уже сделала?» Веселый голос меняется на напряженный. «Ты чего злишься на меня?» «У нас есть маленькая общая привычка. Если переходим на фамилии, то дело крайней важности, и кто-то вот-вот огребет. Пошло еще со школы, но прибегаем крайне редко. У тебя завтра свидание?» «Агась, а что?» «С Максимом, да?» «Слушай, ты там третий глаз где-то раздобыла? С Максимом. А откуда знаешь?» «Это тот самый недоделанный шутник, о котором сегодня рассказывала. Пытаюсь не злиться, ведь Соня не виновата, но не выходит». «Серьезно?» Переходит на ультразвук. «Погоди, этот шикарный красавчик тот самый козел?» «Не верю». «А откуда ты узнала?» «Уверена?» Приходится рассказать ей все с самого начала и медленно, чтобы лишний раз не переспрашивала. И добиться от нее хочу одного, чтобы не ходила и не тратила свое время зря. «Шутишь? Конечно же я пойду!» – смеется подруга. «Ты меня вообще не слушала?» Тяжело вздыхаю и делаю глоток чая, чтобы смочить горло. Соня непредсказуемая, и иногда ее поступки вгоняют всех нас в шоковое состояние. А еще иногда кажется, что она наша взбалмошная дочь, за которой нужно постоянно следить. Ты говоришь ей «не нужно», а она слышит по-своему «иди и сделай». «Поля, ты чего? Это ведь такой шанс преподать ему урок. Меня он точно не разведет, а вот нервы ему потреплю знатно, уж поверь. Ты сможешь с работы отпроситься?» По голосу понятно, что переубеждать бессмысленно. Но мое дело маленькое – предупредить ее и предупредить его. Соня пусть и непредсказуемая местами, но в обиду себя не даст. Тем более, год ходила на курсы самообороны после того, как ее у метро какой-то придурок схватил и попытался насильно познакомиться. «Не смогу, сегодня и так не ходила, и не хочу. Нечего мне третий там делать. Соня, но и ты бы отказалась, поверь, нечего на него даже смотреть». «Брось, не будь такой занудой, жизнь одна, нужно веселиться. Тем более, я очень хочу посмотреть на того, кто так сильно тебя взбесил». Без комментариев. Желаю ей доброй ночи и хорошего свидания. Но чувствую, завтра без встречи и посиделки не обойтись. Соня всех соберет и в мельчайших деталях все расскажет. И раз уж идет, то очень надеюсь, что выест ему мозг, если он имеется. Подруга может, я уж точно знаю. Вновь лезу в приложение. Сообщений от Максима больше нет. Жаль, что нельзя его переименовать, но решаю написать сама, чтобы не оставлять без ответа. Пользователь Полина. «Разве я не говорила, что видеть тебя больше не желаю? И с подругой моей нежнее будь. Порча будет вполне реальна. Она любит белые розы. Хоть как-то скрась вашу отвратительную встречу». Что за напасть такая? И ведь вечно проблемы приходят парой. Ладно, пересеклась с этим упырем, так еще и по подругам моим решил пройтись. Чай вечер не спасет. Пора доставать запасы вина из холодильника. Утро началось с бесконечного потока сообщений от девчонок. На ночь Соня не стала их тревожить, а сейчас голосовые сыплются каждую секунду. Слушаю, пока собираюсь, но не вмешиваюсь. Мнения разделились. Марина встала на мою сторону и назвала Соньку дурой, которая зря тратит время, а Ляля поддержала. Как и думала, вечером встречаемся у Марины. Будем перетирать кости еще одному. Хотя даже не представляю, как пройдет их встреча. И ведь не хочу думать об этом, но и выкинуть из мыслей не могу. Решаюсь заглянуть в приложение только в автобусе. Пользователь Максим. Учту. Спасибо. Учтет он. Ну-ну. Рабочая рутина не сбавляет переживания за Соню. Понимаю, что она взрослая девчонка, но подруги для меня имеют особую ценность. Что там, я каждую за сестру считаю. Еще и платье короткое выбрала. Вообще красотка года. Так бы и всыпала ей ремня. Ай, нервно закрываю папку. «Светлана Анатольевна, можно я пораньше сегодня уйду?» Стучу в открытую дверь руководителя отдела и сразу задаю вопрос. «Опять? Ты ведь вчера отпрашивалась. Что сегодня?» Смотрит на меня через большие круглые очки. «Свидание». Почти не вру, но не уточняю, что не у меня. Последний раз, очень нужно. Завтра обещаю до победного сидеть. Ох, молодежь, вот одни гульки у вас на уме. Иди, но если завтра все не доделаешь, то останешься без премии. Обещаю, завтра все будет, спасибо. За минуту собираюсь, прощаюсь и выбегаю на улицу. Свидание вот-вот начнется, и я боюсь опоздать. Я Соньку с этим юмористом один на один не оставлю.